Глава 15. Эпиграф. Я б вас научила, как выбрать, но тогда нарушу клятву. Нет, ни за что. И так возможен промах. Тогда жалеть я буду, что греха не совершила. Шекспир. Венецианский купец. Капитан Уиллоуби знал, что предрассветный час — самое опасное время для солдат на войне, время, когда случаются всякие неожиданности, время, когда индейцы предпринимают свои кровавые вылазки. Вот почему он заранее отдал распоряжение разбудить себя в 4 утра, дабы удостовериться, что все мужчины дома, уже на ногах и находятся в состоянии боевой готовности. Долина выглядела пустынной, однако опытный военный не доверился первому впечатлению, допуская возможность новой тревоги. Этими соображениями он с некоторой долей сожаления и поделился с женой и дочерьми. Все посты защитников дома были как на ладони, и такая расстановка сил позволила майору в случае атаки стать полезным, оставаясь, однако, до поры скрытым от нескромного взгляда. На нем лежала также ответственность за защиту того крыла дома, окна которого выходили на горы. Майк и оба Плиния поступили в его распоряжение в качестве помощников. Ни одна из предпринятых предосторожностей не была излишней. Несмотря на то, что утес, казалось, был практически неприступен, при желании и достаточном умении по нему все-таки можно было добраться до стены дома. Кроме того, как мы помним, с этой северной стороны не ставили частокол. За час до рассвета все мужчины собрались во дворе. В это самое время Роберт Уиллоуби вызвал всех членов своего маленького отряда в столовую и там с особой тщательностью осмотрел их вооружение, после чего велел всем оставаться в состоянии боевой готовности и ждать дальнейших распоряжений. Его отец при активной помощи сержанта Джойса занимался тем же самым во дворе. Женщины и дети тоже были на ногах. Приказ о полной боевой готовности распространялся на всех поселенцев. Некоторые из них приводили в порядок бойницы, менее подготовленные к такой работе занимались детьми или суетились по хозяйству. Одним словом, в этот ранний час дом на холме напоминал улей, хотя деятельность его обитателей имела мало общего со сбором меда. Трудно было ожидать, чтобы в такую тревожную минуту миссис Уиллоуби и ее дочери продолжали пребывать в объятиях Морфея. Они поднялись вместе со всеми. Мать и бабушка сразу занялись маленьким Эвертом. С таким рвением, как будто его жизнь и безопасность в данную секунду целиком и полностью зависели от их усилий. Это выглядело так естественно, что Мот задумалась, почему же она не испытывает подобных чувств к малышу, пребывающему всецело во власти своих родных и близких, которые они только и могут позаботиться о нем в этот тревожный час. «Мы займемся ребенком, Мот», — произнесла миссис Уиллоуби, едва лишь все трое закончили утренний туалет. «Не могла бы ты пойти к своему брату? Ему должно быть очень одиноко в его крепости. И потом он, вероятно, захочет отправить записку отцу. Иди, девочка, поддержи Боба, а то он может упасть духом». Вот так поручение. И тем не менее девушка без колебаний бросилась его исполнять. Новые чувства и ощущения, которые с недавних пор все сильнее охватывали ее, еще не заменили ее детских привычек. Она не могла быть скрытой или испытывать недоверие к себе рядом с человеком, который столько лет считался ее братом. Хотя если бы на месте Роберта Уиллоуби оказался другой юноша, которому она чувствовала бы подобный интерес, возможно, это и было бы справедливо. Сейчас Мот не колебалась. Просьба матери всегда была для нее законом. Она не испытывала неловкости от того, что ей поручили поддержать и успокоить Боба. Она нашла молодого человека в библиотеке. Для него появление Мот оказалось огромным облегчением. Его ординарцы, как часовые, стояли на своих постах, чтобы помешать вторжению в библиотеку непрошенных гостей. Такая расстановка сил означала, что майор вынужден сидеть в полном одиночестве и фактически заперти. Вот почему молодой человек чувствовал себя несколько скованно и напряженно. Общаться с отцом он мог единственно при помощи записок. Та часть дома, в которой Боб сейчас находился, сообщалась со двором благодаря единственной двери, возле которой дежурил доблестный О'Хирн. «Как это мило с твоей стороны, Мот!» — воскликнул молодой человек, сжав руку своей посетительницы. Тем не менее он почему-то не поцеловал девушку в щечку, хотя обязательно сделал бы это, будь на ее месте Бьюла. Это мило, и это так похоже на тебя. Теперь я, наконец, что-нибудь узнаю. Как себя чувствует матушка?» Природная застенчивость или присущая каждой женщине кокетство невольно повлияли на ее ответ. Только Мот вдруг захотела, чтобы молодой человек понял. Ее привел в библиотеку не собственный порыв. «С ней все в порядке. Она совсем не нервничает. Они сбили сейчас у Эверта. Малыш так дрыгает ножками, как будто отражает атаку. Настоящий сын солдата. Он забавляет даже меня, хотя меня и обвиняют в безразличии к его персоне. Мама решила, что тебе, может быть, что-нибудь понадобится, или ты захочешь поговорить с кем-нибудь из нас. Вот она и послала меня проверить, как у тебя дела». «Послала? С каких это пор для того, чтобы поддержать и утешить меня, тебе нужен приказ?» «Вот уж право не считала», — слегка покраснев, ответила Мот. При этом она открыто улыбнулась молодому человеку. В ее словах не чувствовалось излишнего напора. «Молодая леди может иметь и более изысканное общество, верно? Согласитесь, что вчера я довольно ловко провела вас в дом. Это весьма серьезная услуга. На ней пока и остановимся. А мама сказала, что у нас есть все основания упрекать вас за то, что вы так безрассудно оставили надежное и безопасное место и словно мальчишка пустились бродяжничать». «Бродяжничать? Я вышел на прогулку вместе с отцом. Лучшего спутника я не могу себе представить». «Это была его идея или все-таки твоя?» — спросила Мот, покачав головой. «Вынужден признаться, до некоторой степени это была моя идея. Мне показалось настолько глупым, что двое военных сидят заперти, не имея ни малейшего представления о том, что творится в лагере их противника, что я не удержался и решил подышать свежим воздухом. Вы должны понимать, моя дорогая леди, что нами двигало лишь одно желание — чтобы вы были в полной безопасности. Я имею в виду мама, Бьюла, все вы. Так что тебе грешно меня упрекать». Услыхав, с каким чувством Роберт Уиллоуби произнес свое «чтобы вы были в полной безопасности», Мот еще больше покраснела, однако не смогла удержаться от улыбки. По сравнению с полученными от прогулки преимуществами, риск был непомерно велик. «Ваши намерения, несомненно, были добрыми», — сказала она, помолчав. «Но цена, которую вы могли бы заплатить, граничит с полным безрассудством. Неужели ты не понимаешь, что значит для всех нас отец, для мамы, для Бьюлы, даже для меня? Даже для тебя, Мот? Почему ты противопоставляешь себя всем остальным?» С Бьюлой Мот могла говорить о том, что она приемная дочь в семье Уиллоуби. Однако какое-то внутреннее чувство не позволило ей сказать об этом Роберту. И тем не менее, любовь, которую она испытывала капитану Уиллоуби, его жене Бьюли и маленькому Эверту, была чем-то большим, чем обычная привязанность. Это была та любовь, которая настолько привязывает человека к дорогому существу, что позволяет видеть мир его глазами, чувствовать его чувствами и ощущениями. Мот ничего не сказала об этом. Вместо ответа она задала вопрос. «Увидели ли вы что-нибудь, ради чего стоило так рисковать?» — произнесла она после паузы, во время которой постаралась справиться с волнением. «Мы убедились, что дикари оставили свои костры, но не заняли дома на опушке. Сделали они это, чтобы ввести нас в заблуждение. Или для того, чтобы их отход был для нас такой же неожиданностью, как их появление, мы не знаем. Отец, однако, склонен подозревать их в вероломстве. Мое же мнение, индейцы могли забрести сюда совершенно случайно, так как многие племена сейчас кочуют. Нам это доподлинно известно от наших агентов и разведчиков. И из этого еще не следует, что они обязательно собираются досаждать капитану Уиллоуби, сэру Хью Уиллоуби, так называют его в нашем штабе. Но, может быть, индейцы заодно с повстанцами и поэтому хотят навредить нам? Не думаю. Мятежники заинтересованы в том, чтобы дикари не ввязывались в конфликт. На карту поставлено так много, что специфика тропы войны едва ли придется здесь к месту. А может ли она прийтись к месту королевским генералам или министрам? Надеюсь, что нет. Я против этого. Но я видел немало политиков, для которых цель оправдывает любые средства. Честь, достоинство, человечность, права — этими терминами легко манипулировать. Как жаль, что на деле они практически ничего не значат. Победа — вот конечная цель, и для ее достижения все средства хороши. А как же все то, о чем мы с тобой читали в детстве? Я говорю «мы с тобой», потому что считаю, что ты в огромной мере руководил моим развитием. Как же все то, о чем мы читали? Честь и слава английской фамилии, английского происхождения? Боюсь, там, где окажутся честь и слава американской фамилии и американского происхождения, стоит лишь этой новой нации вырваться на арену истории и заявить о своей общественной морали. Среди нас есть люди, которые верят в честность общества. Я не из их числа. В таком случае, майор Иллоуби, вы оказались втянутыми в очень некрасивую историю. В чем скорее вы из нее выпутаетесь, тем лучше. Я, не задумываясь, сделал бы это, если бы знал, что же лучше. Поверь, Мот, все войны и конфликты одинаковы. В интересах одной страны привлечь к борьбе индейцев, в интересах другой – это порицать. Отдельный человек, может быть, и бывает иногда честным, но коллектив, боюсь, никогда. Разделяя ответственность между собой, люди уклоняются от нее. И все же, доброе дело может возвысить людей, сделать их лучше, в раздумье произнесла Мот. На время, может быть, но не навсегда. Мы с тобой, моя добрая, моя замечательная Мот, считаем, что защищать интересы нашего короля в этой стране – доброе дело. Для Бьюлы я человек и стану врагов, тогда как ты относишься ко мне с доверием. Бьюла поступает так, как подсказывает ей сердце, говорит, для женщин это естественно. Что касается меня, я вольна поступать так, как сама считаю нужным. То есть поддерживать короля? Должна признать, здесь чувствуется влияние некого капитана Иллоуби и его жены Вильгельмины, которые столько раз помогали мне выбрать верное направление на жизненном пути, что мне сложно не доверять им в таком серьезном вопросе. Майору не понравился такой ответ. Тем не менее, вспоминая позже этот разговор, молодой человек чувствовал недовольство собой от того, что мог наивно думать, будто девушка, которой едва минул 21 год, способна иметь отличное от родителей, настоящих или приемных, мнение. Сейчас, однако, он не хотел заострять внимание на этом. «Я рада, Боб, что во время своей безрассудной вылазки, я называю ее безрассудной, пусть даже она была совершена согласие папы, вы никого не встретили». «Боюсь, это не совсем так. Мы повстречали одного человека, и это был никто иной, как твой злой гений, Джоэл Страйтс. Сама невинность. Он был так любопытен, что мог бы стать настоящей находкой для того, кто ищет себе шпиона». «Что вы имеете в виду, Роберт Уиллоуби? Этот человек знает о том, что вы тайно приехали в дом?» «Надеюсь, что нет. Уверен, что нет». И майор рассказал девушке о том, что уже известно читателю. Любопытство этого человека было столь велико, что он буквально заглядывал мне в лицо, и все же, я думаю, он меня не узнал. Мой костюм сделал свое дело, и Страйтс оказался в тупике. «Слава Богу!» — воскликнула Мот. Ее дыхание стало более ровным. «Я уже давно не доверяю этому человеку, хотя все остальные, кажется, весьма расположены к нему». И отец, и мама относятся к нему совершенно иначе, чем я. Но для меня это стремление навредить себе очевидно. Меня удивляет лишь, почему другие этого не замечают. Даже Бьюла слепа. Что же именно для тебя очевидно, Мот? Ты просила меня сохранять инкогнито, и я делаю это. Но, честно говоря, я не вижу причин, почему я должен доверять Страйцу меньше, чем кому бы то ни было в доме. Меньше, чем Майку, например. Майку. Да за его-то преданность нам я готова поручиться жизнью. Он никогда не предаст тебя, Боб. Но почему ты не доверяешь именно Джоэлу? И почему именно я стал предметом твоей ревностной заботы? Мот почувствовал, что кровь прихлынула к щекам, однако необходимость объяснить свое поведение придала ей силы. Ее интересовала безопасность Роберта Уиллоуби. В этом заключалась правда. Но, как обычно случается, когда волнение берет верх в делах такого рода, логичные и правдоподобные доводы редко приходят на ум. Тем не менее, Мот не только считала, что она права, она, что гораздо важнее, действительно была права. Она так остро это чувствовала, что была способна убедить других поверить ее правоту. «Я чувствую гораздо больше того, что могу тебе объяснить, Боб», — подумав минуту, отозвалась Мот. «Но я верю, что я права». Так же безоговорочно, как верю в то, что существую. Его взгляды, его слова, его вопросы, его замечания, его разъезды, наконец, все подталкивает меня к этому. Но ни одно мое доказательство не может быть неоспоримым. Почему он хочет навредить именно тебе, это ясно. Ты единственный из нашей семьи, за кого можно получить вознаграждение. Но, дорогая моя, кому он может меня предать? Единственный человек в округе, кто имеет какой-нибудь вес, это наш отец. Его мне не нужно опасаться. И все же вспомни, как ты беспокоился, когда возвращался отсюда в Бостон в прошлый раз. Если тогда у тебя были причины для тревоги, они могут существовать и теперь. Тогда в долине было много всякого сброда. К тому же я не знал точно, где стоит мой полк. Но я выполню твою просьбу, Мот, и буду сидеть тихо, как мышка, пока не случится что-нибудь экстраординарное. Понятное дело, тогда мне придется заявить о своем присутствии. Мое неожиданное появление среди сражающихся может произвести очень сильный эффект и уже само по себе обеспечить нам победу. Как ты думаешь, мне удастся убедить отца стать активным сторонником короля? Боюсь, что нет. Стандартные доводы ни к чему не приведут. Скажем, титул баронета, он никогда не станет рассматривать его всерьез. Этим его не соблазнишь. Его чувства на стороне его второй родины. Он считает, что повстанцы правы и желает им удачи, особенно после свадьбы Бьюлы и всего того, что произошло позднее. Семья нашей мамы тоже имеет на него определенное влияние. А там, как ты знаешь... Все виги. Не передергивай, дорогая, виги еще не значит повстанцы. А эти несчастные не более и не менее, как повстанцы, разбойники. Я думал, что их декларация независимости сразу привлечет отца на нашу сторону. Да, он обеспокоен так же, как после сражения при Банкер-Хилл. Он подумает несколько дней, а потом, как и тогда, решит, что американцы правы. Он симпатизирует Британии. Это естественно для урожденного англичанина. Но его убеждения откровенно проамериканские. Это результат жизни в глуши. Если бы он бывал в обществе, встречался бы, как и подобает, с людьми, равными ему по уму и положению, я уверен, он был бы сейчас во главе наших сил. Мот обрадовалась тому, что она почувствовала это. Майор доверяет ей. Она посмотрела на него, и ее глубокие голубые глаза отражали то удовольствие, которое было у нее на сердце. Тем не менее, она промолчала. Ты верно догадалась, что я предпринял это путешествие не ради развлечения. У меня была цель даже более важная, чем увидеть вас. Главнокомандующий уполномочен сформировать здесь, в стране, несколько полков. Кажется целесообразным поставить во главе каждого из них человека, который имеет в колониях некоторое влияние. Например, старик Нол де Ланси, которого мы так... Все хорошо знаем. Согласился принять командование бригады. У меня есть письмо к сэру Хью Уиллоуби, в котором ему предлагают полк. Один из авинов из Пенсильвании, который был на стороне наших противников, после принятия этой безнравственной декларации оказался от дотации Конгресса и решил принять на себя командование батальоном Его Величества. Что ты об этом думаешь? Это может повлиять на решение отца? Это может заставить его задуматься, но он не изменит его убеждений. Может быть, Оливеру де Ланси и пойдет в генеральский мундир. Он всю жизнь был солдатом, но отец, с того момента, как он вышел в отставку, он оставил всякие мысли о службе. Он говорит, что карьера военного никогда ему не нравилась, и здесь, в доме, он чувствует себя гораздо более счастливым, чем в тот момент, когда получил свой первый чин. Пускай мистер Аллен пересматривает свои взгляды, мне нет нужды... пересматривать мои. У меня на руках жена и дочери, о которых я обязан заботиться в это сложное время. Вот что он скажет. Мы как-то разговаривали на эту тему, и как ты думаешь, Боб, что он нам сказал? Мне трудно представить. Боюсь, что-нибудь связанное с политической обстановкой в стране. Совсем нет. Он выразил то чувство, которое было так свойственно людям в старину. Ее голос немножко задрожал, когда она стала пересказывать Роберту слова капитана. У меня есть сын. Одного военного вполне достаточно для такой семьи, как наша. Мы все тревожимся за него, и, может статься, нам всем придется плакать о нем. Майор Уиллоуби ничего не ответил. Он выглядел задумчивым. Казалось, он ощущает какой-то укор. «Думаю, я действительно доставляю своим родителям немало беспокойства», — произнес он наконец. «Почему же я должен еще больше тревожить свою добрую мать, убеждая ее мужа вернуться к своей профессии? Если бы это была обычная служба, тогда другое дело, но сейчас, не знаю, имею ли я право вообще думать об этом?» «Не стоит, дорогой Боб. Все мы, то есть особенно мама, часто чувствуем себя несчастными из-за тебя. Не нужно заставлять ее еще больше страдать. Помни, что переживать за одного мужчину для женщины более чем достаточно». «Мама часто страдает из-за меня», — воскликнул молодой человек. «Теперь он уже не думал об отце. Об Юла, она. Ей все равно. Может быть, ее новое положение привело к тому, что в ее сердце мне больше нет места. Понимаю, она не может желать мне удачи, но, наверное, она все-таки думает время от времени о своем единственном брате. Нас только двое». Мут застыла с таким выражением лица, как будто увидела что-то ужасное. Наконец она справилась с собой и присела в молчаливом ожидании того, что же последует дальше. Но Роберт Уиллоуби решил не развивать эту мысль. Он настолько привык, более того, приучил себя считать Бьюлу своей единственной сестрой, что слова эти вырвались у него совершенно непроизвольно. Молодой человек не стал продолжать, опасаясь, что это может как-то ранить Мот. Не подозревая о том, какие чувства она к нему испытывает, майор решил сдержать свои проявления, чтобы не шокировать ее. Какое заявление со стороны брата вполне могло задеть сестринские чувства девушки? Кроме того, была она еще более глубокая причина, но скромность и честь повелевали ему унести свой секрет в могилу. Всего две минуты откровенного разговора, и эти недоразумения исчезли бы навсегда. Но как начать этот разговор, когда сама мысль о нем кажется невозможной? Мот давно чувствовала, с нею что-то происходит, но ее чувства были так неожиданны для нее самой, таким странным и необъяснимым образом переплетенные. Действительно, она уже не первый год думала о Роберте Уиллоубе не только как о брате, но она боролась с этими мыслями, считая их проявлением слабости. Капитан и его жена были и оставались для нее родителями, Бьюла — дорогой, любимой сестрой, Эверт — племянником, тогда как Боб, которого она так всегда же называет Бобом, к которому относятся с той же искренностью и тем же доверием, что и в детстве, которого любит так же тепло и нежно, как раньше, больше не воспринимался ею как брат. Мот часто ловила себя на мысли: «Бьюла может так поступать, потому что она его сестра, но с моей стороны это выглядит дурно и, может быть, неверно истолковано. Я могу ему писать, я могу быть такой же откровенной, как и прежде, и было бы черной неблагодарностью вести себя иначе, но я не могу сидеть у него на коленях, как это иногда делает Бьюла. Я не могу потрепать его по щеке, как она, и не могу так непосредственно обращаться с ним, когда мы порой дурачимся. Я должна вести себя более сдержанно с человеком, который абсолютно чужой мне по крови. Абсолютно чужой». Несмотря на то, что девушка искренне любила чету Уиллоуби, в вопросе кровного родства с этой семьей все акценты были для нее поставлены очень четко. «Досадно сидеть здесь, когда каждую минуту можно ждать нападения», — прервал молчание майор. «Эту часть дома придется охранять тебе, Бьюле и сыну свободы, маленькому Эверту. Но возле чистокола вполне может пригодиться человек, который кое-что понимает в благородном искусстве войны. Я предпочел бы, чтобы здесь было хоть какое-то окошко, по крайней мере, была бы возможность заметить опасность. Я могу проводить тебя в мою изо-студию. Там есть окно бойницы, через него прекрасно видны ворота. Эта часть мансарды совершенно пустая». Майор с радостью принял предложение и, отдав своим ординарцам необходимые распоряжения, проследовал за Мот. Девушка показывала дорогу, в руках у нее была маленькая серебряная лампа, которую она принесла с собой в библиотеку. Читатель уже понял, что дом построили вокруг двора. Окна той же его части, которые высились над утесом, выходили на противоположную сторону. Единственным исключением были бойницы, прорезанные чуть ниже карнизов. Мансарды зданий были довольно просторными. В них располагались комнаты с раздвижными окнами, которые большую частью выходили во двор. Исключение составляли лишь комнаты над утесом. Именно тут капитан Уиллоуби велел соорудить некое подобие галереи, с которой удобно было бы стрелять и защищать дом. Надо заметить, что многие комнаты не имели окон и освещались исключительно благодаря бойницам. В довершение ко всему верхний этаж здания, подобно нижнему, был разделен на две отдельные, не сообщающиеся половины. Основные комнаты размещались в западном крыле, тогда как помещения восточного крыла и тыльной стороны дома использовались едва ли наполовину. Здесь были спальни и кабинеты семейства Уиллоуби. Остальные помещения предназначались для гостей и случайных посетителей. Кроме того, только старым, испытанным слугам было позволено находиться на половине хозяев дома. Некоторые верхние комнаты, в частности гостиная и изо-студия, находившиеся как раз над библиотекой, представляли собой аккуратные и удобные помещения, из которых открывался чудесный вид на раскинувшиеся перед домом луга и лес. Здесь, в этой части здания, жил и работал мистер Вудс. Для него сделали отдельный выход через коридор во двор. Узкий лестничный пролет вел к другим кабинетам. Мот прошла к главной лестнице мимо Майка, который стоял на своем посту, оберегая библиотеку от непрошенных гостей. Роберт Уиллоуби двигался вслед за девушкой. Дом капитана не был похож на традиционные американские дома. На этажах существовало по нескольку переходов. Поскольку здания строили длинные и узкие, комнаты соединялись в стык. Большая часть из них были проходными. Часть верхнего этажа оставили как чердак. По этому чердаку, мимо спален четы плиньев и разрушительниц, Мот и вела молодого майора. Они прошли в центральную половину дома. Большую часть мансарды здесь занимали комнаты, принадлежащие хозяевам. Свет проникал сюда через бойницы. На противоположной стороне коридора размещался просторный нежилой чердак с окнами, выходящими во двор. Пройдя через это помещение, Мот вскоре добралась до комнаты, которую искала. Она выбрала ее для занятий живописью, поскольку в утренние часы здесь было прекрасное освещение. Может быть, света, падающего из бойницы, было несколько маловато, но девушка привыкла работать на маленькой табуретке, что позволяло ей избегать возникающих в связи с этим трудностей. Она считала, что комната полностью отвечает своему назначению. Ключ она хранила при себе, и с тех пор, как Бьюла вышла замуж, из-за студии практически принадлежала ей безраздельно. Никто не имел права входить сюда без позволения хозяйки. Иногда маленькая Дзинь пыталась подметать здесь, но Мот предпочитала делать это самостоятельно. Ей гораздо приятнее было самой вычистить небольшой коврик в центре из-за студии, чем страдать от вторжения посторонних. Майор знал, что уже в течение 7 лет Мот пользуется этой комнатой. Именно из ее окна мелькнул белый платочек в тот самый день, когда в последний раз покидал дом. Сотни раз вспоминал он об этом. И в зависимости от того, рассматривал ли он поступок Мот как нежное проявление чувств или как простую сестринскую заботу, им овладевала то радость, то печаль. Бойницы были в 4 фута высотой и имели стандартную конструкцию. Разделенные на 2 половинки пуленепробиваемые ставни давали Мот широкие возможности в подборе освещения. Сейчас по комнате капитана все ставни были закрыты, чтобы снаружи не видно было света. Эта предосторожность уже давно стала привычной, и Мот редко сидела здесь ночью у раскрытого окна. Девушка открыла тяжелую половину ставни, занимался рассвет. Через несколько минут станет совсем светло, и мы сможем увидеть, что происходит в долине. Смотри, вон там, возле ворот, это отец. Увы, мне стыдно, но там, в то время как я сижу здесь, практически неприступной крепости, в надежном укрытии. Когда покажется неприятель, у тебя будет возможность выйти на передовую. Так, кажется, говорите вы, военные. Не думаешь же ты, что нам совсем ничего не угрожает? Я уверен в этом. Если бы наши враги хотели напасть, они сделали бы это до того, как первый луч солнца показался над горизонтом. Тогда закрой ставни, я принесу лампу и покажу тебе несколько моих этюдов. Мы, художники, постоянно жаждем признания и комплиментов. Кроме того, я знаю, у тебя завидный вкус. Ты очень добра, — произнес майор, закрывая ставни. Говорят, что ты часто оказываешь такую честь. Я вижу здесь портреты. Вот, например, маленький Эверт.